Глава 4. Три ошибки маньяка. Благими намерениями. Во всех смыслах. Бочаров был бы жив, если бы не стал выпендриваться. И сам бы он тоже не попался так глупо. Лучшее — враг хорошего. Кретин. Не устоял перед соблазном припечатать Декстера полностью. Задумал этот идиотский трюк с кровью, как будто не хватало мертвых тел на огороде. Пробудил подозрения у подчиненного, которые могли разрушить все. Но повезло. Бочаров, вместо того, чтобы сразу же написать рапорт, приехал его совестить. И его пришлось убить тут же, в собственном доме. Глупый, дотошный самовар. Слава богу, он успел сломать АНБ шею до того, как тот сказал Гуляре, откуда звонит. Тот еще был вечерок. Бочаров, буря, в доме незваная гостья. Еще и электричество вырубилось. За боксы он не волновался. Как и остальной дом, они были на генераторах. Но сходить, проверить, все ли там в порядке, стоило. Именно тогда на него и накинулась 11-я, отцарапав ему шею. Как он тогда взял себя в руки и не прикончил ни ее, ни торчащую у него дома настырную помощницу следователя, уму неведомо. Нервы были на пределе. Он вспомнил, как Гуляра дотронулась до него рукой. Черт! Это было серьезное испытание. По нему как будто бы проползли все насекомые мира. Но он вытерпел. Вероятно, помог разговор о матери. Она всегда умела его успокоить. Даже на расстоянии. Одними словами о ней, воспоминаниями. Полночи он думал, не расправится ли все-таки и с помощницей следователя. Голоса вступились за нее. И, наверное, были правы. Два мертвых следователя для одного уикенда слишком подозрительно. К тому же, предложив помощнице переночевать, вроде как удалось наладить с ней контакт. Это могло пригодиться в дальнейшем. Но, оказывается, и голоса могут ошибаться. Сколько теперь проблем? Как же он настрадался от этой мерзкой семейной пары Черешниных. Возможно, он бы не тронул их, если бы не смерть 12-й. Но если ему все равно пришлось вносить изменения в план, почему было не убрать одновременно и лишнюю угрозу? Этот чертов частный детектив умеет докапываться до сути. Манин был этому свидетелем неоднократно. Если он умрет, будет спокойнее. А если вместе с женой, то и приятнее. Он не забыл того, как Гуляра обошлась с ним в его же кабинете, как унизила его и физически, и морально, и держала затем в страхе одним фактом того, что выжила после заточения у заплаточника. Надо было просто убить их без всякой маскировки под несчастный случай. Это была ошибка номер два. Третьей ошибкой было подкидывать Стебелису еще и Розу. Улик против него и так хватало. В итоге это снова привело к нему преследователей, подозревавших, и правильно, что план еще не завершен. Как же они напугали его голосом, неожиданно зазвучавшим из телефона. Как им это удалось? Откуда они его достали? Неважно, он все равно победит. До последнего этапа, а значит, и до окончания всего плана, осталось всего несколько часов. На пол. Руки вдоль тела, ладонями вверх, отдал приказание прокурор. Друг на друга не смотреть. Зажав окровавленную руку под мышкой, скрипя зубами от боли, Иван из-под лобья смотрел на Манина. Парой секунд ранее с омерзением, словно это был большой прямоугольный таракан, сумасшедший, разнес выстрелом телефон, который Черешнин держал в руке. Брызнувшие осколки сильно порезали Ивану ладонь и нанесли несколько мелких ран на лбу и правой щеке. Гуляра потянулась было к сумочке, в которой лежал электрошокер, их единственное на двоих оружие. Но Манин это заметил и выстрелил еще раз в стену рядом с портретом матери. Супругам ничего не оставалось, как подчиниться. За хлороформом надо было идти. Его запас, который Алексей без труда пополнял благодаря многолетним знакомствам с медиками, выхаживающими его мать, он хранил в помещении рядом с боксами. Следовало отвезти пленников туда, чтобы спокойно разобраться с ними на месте. Держа Черешниных на прицеле, Манин повел их в здание, которое приезжие принимали за хозпостройку. А в нем еще с советских времен, по проекту, по которому строили дачи всем маломальски нужным в случае атомной войны генералам, был скрыт вход в подземное убежище, позже переделанное под другие цели. Сначала самим генералом. В годы перестройки он пытался запустить там семейный бизнес, а потом его сошедшим с ума сыном для удержания в заточении женщин, которых его поехавший разум считал проводницами в мир другой вселенной. Кровь капала с раненой руки Ивана на снег, оставляя пунктирную бордового цвета линию. Гуляра попыталась заговорить с сумасшедшим, но безуспешно. В ответ он лишь больно саданул ей по спине кулаком и визгливо выкрикнул «Молчать!». Учитывая, что пленников сразу двое, к тому же один из них мужчина, Манин опасался сопротивления. Поэтому, как только они вошли в убежище, нанес по голове Черешнина сильный удар рукояткой Глока. Потеряв сознание, Иван рухнул на пол. Гуляра громко закричала. «Молчать!» — Манин направил на нее дуло пистолета. «Бери его и тащи в лифт». На лифте они спустились на второй, подземный этаж. В боксе с 12-й в кои-то веки было не занято. По приказу прокурора Гуляра с трудом протащила тело мужа по полу и бросила у стены с уходящими в нее цепями. «На кровать!» — приказал Манин. Гуляра послушалась, и он приковал ее руки к спинке кровати, вынутыми из кармана металлическими наручниками. Затем подошел к бесчувственному Черешнину и на всякий случай прощупал пульс. Жив. На всякий пожарный Манин надел на его безжизненное тело наручники с цепями и, дав через смартфон команду на пульт, натянул их так, как делал это уже прежде с Декстером и остальными. Все, теперь он снова в безопасности. Можно выдохнуть, успокоиться и подумать. Гуляра глядела на прокурора с нескрываемыми гневом и ненавистью. Прокурор решил с ней заговорить. «Я скажу тебе это только один раз», — произнес он негромко. «У вас есть шанс остаться в живых. Надо лишь делать то, что я прошу. Это не так сложно, верно?» «Где моя дочка?» — вместо ответа спросила Гуляра. «Она в порядке. Живая, если ты это имеешь в виду». «Что это за место?» «Бункер. Атомное бомбоубежище», — рассказал Манин. «Для советского генералитета. Входила в территорию дачи. Отец выкупил. 4 этажа с лифтом. Мне столько не нужно. Какое-то время тут мясная линия работала. Туши потрошили и шкуры растягивали. Конвейерная техника осталась кое-какая. Я ее слегка модернизировал». Прокурор кивнул на конструкцию из цепей. — «Почему, Алексей?» — спросила Гуляра. «Как это вышло? Всех этих бедных женщин ты... Что они тебе сделали? И сам список. Как ты вообще о нем узнал?» Манин осклабился, как человек, знающий интереснейший секрет, неизвестный никому более. «Мы с покойным Стебелисом немного больше знакомы, чем всем кажется», — ответил сумасшедший. Гуляра вспомнила. «Так вот, что это было. На допросе. Вы друг друга узнали. Откуда?» «Долго рассказывать», — отмахнулся Манин. «Но у нас одно время был общий компьютер». Почувствовав, что в разговоре появились хоть какие-то человеческие нотки, Гуляра попыталась этим воспользоваться. «Лёша», — заговорила она дрожащим голосом, — «послушай меня, пожалуйста. Она ведь жива. Они все трое еще живы. А значит, не все потеряно. Ты можешь все изменить. Я тебя прошу». «Могу изменить?» — безумно удивился. «С какой стати?» «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь». «Лёша, я прошу тебя, пожалуйста, возьми меня или нас обоих, но не причиняй вреда ребенку. Она же грудная. Подумай, как это выглядит». Прокурор, запрокинув голову, расхохотался. «Для твоей матери, например...» Манин остановил смех, словно им захлебнулся. «Она узнает, что она о тебе подумает». Гуляре показалось, что она нащупала что-то правильное. И это было правдой. Алексей посерьезнел. «Я делаю это не для себя», — ответил он мрачно. «Она это поймет. Потом. Мама всегда в итоге со мной соглашалась». Слова Манина перебил неожиданный детский плач. Он звучал глухо, но откуда-то совсем рядом. Из глаз Гуляры потекли слезы. Прокурор замолчал. «Лёша, я умоляю тебя, я умоляю, отпусти ее, пожалуйста!» Нахмурившийся Манин направился к двери и захлопнул ее. Звук перестал доноситься. Несчастная Гуляра буквально завыла. Черт, он совсем забыл про новую 12-ю. Вообще он держал ее в доме. Не запирать же младенца в боксе. Но, естественно, при сообщении от Черешниных, что они едут к нему на разговор, он перенес ее туда, где никакие визитеры ее не увидят. Свободных камер было полно. Перенести туда купленный им на днях надувной манеж и прочие детские причиндалы типа сосок, пеленок и присыпок было делом 10 минут. За последние дни маньяк поднаторел в уходе за грудничками, проведя немало времени в материнских форумах и чатах, и даже успел обзавестись мнением по поводу заживления пупочка и способов борьбы с газиками. Манин быстро справился с досадой, вызванной тем, что теперь Гуляра знает, что ее дочь находится совсем рядом. В целом, какая разница? Это ни на что не влияет. Неприятно только выслушивать мерзкие слова, которыми его поливают. Сегодня один раз его уже вывели из себя. И теперь проклятая помощница следователя делала все, чтобы это повторилось. «Никогда ни одна мать не поймет того, что ты делаешь», — кричала она ему. «Она проклянет тебя. Единственный человек, который тебя любит, тебя проклянет». Алексей постарался абстрагироваться. Это было нелегко. Гуляра наседала. «Единственное, кому ты не безразличен, подумай, какое отвращение ты у нее вызовешь». Манин закрыл ладонями лицо, пытаясь там, внутри искусственно созданной темноты, собраться. «Подумай, какую боль и страдание ты ей причинишь. Ты умрешь для нее. Она никогда тебе этого не простит». Все-таки она достала его. Манин не выдержал и завизжал. «Заткнись! Заткнись сейчас же! Не смей упоминать о моей матери! Я делаю это именно для нее, и ты не заставишь меня отступить!» Прокурор задыхался от бешенства. «Вы — никто! Вы все — никто! Я устал от вас! Я вас всех ненавижу! Если бы ты знала, с каким нетерпением я жду того часа, когда, наконец, покину вас всех!» Гуляра поняла, что проиграла. Разбудить в Манине человека не получилось. Вместо него проснулся дикий и ужасный зверь. «Ты подонок!» — с омерзением выплюнула она в лицо Манину. «Ничего, кроме мерзости и презрения, ты не вызываешь и не способен вызвать ни у меня, ни у своей матери, ни у любой другой нормальной женщины. Ты мерзкий, прячущийся в страхе от всего, что является нормальной человеческой жизнью, клоп». Манин в ярости обернулся и наставил на Гуляру пистолет. Лицо его скривилось от напряжения и ненависти. Пальцы побелели, с хрустом затерлись друг о друга зубы. Эта сука говорила с ним тем же тоном, что и тогда в его кабинете, унижая, приказывая ему, высшей, мать его, расе. Терпение кончилось. Сейчас она заплатит ему за все. «Почему?» — задрав голову к потолку, произнес он вдруг голосом полным боли. Гуляра собралась ответить, но неожиданно поняла, что прокурор говорит вовсе не с ней. «Я всегда делал, как вы говорили», — крикнул он в потолок, и все еще, не сводя пистолета с пленницы. «Почему же? Я не... Отдайте ее мне!» Впечатленная увиденным, Гуляра зашептала. «Ты безумен! Ты сумасшедший! Послушай меня! Приди в себя, еще не поздно! Лёша!» Манин взвыл, схватившись за виски, и наотмашь ударил Гуляру рукой с зажатым в ней пистолетом. Её некрупное, даже после недавних родов, тельце легко слетело с кровати. Голоса. Впервые он позволил себе не согласиться с ними. Почему они запретили ему расправиться с ней? Он никогда не забудет, как когда-то она обидела его и теперь сделала это снова. Отвергла, унизила, надсмеялась. Насекомая, мокрица, ничтожный организм, не имеющий никакой ценности, который он так хотел уничтожить. Но голоса были против. Безумный Алексей Манин вдруг заулыбался. Сам себе. Словно придумал, как кого-то обхитрить. Отлучившись на минуту, он вернулся с намоченной хлороформом марлей и отправил Гуляру в беспамятство, лишь бы она уже, наконец, заткнулась. Перекинув бесчувственное тело помощницы следователя через плечо, он отнес его в свободный 9-й бокс. Там он снял с нее наручники. Скоро они ему понадобятся в другом месте. И приковал ее к цепям на стене. Хорошо, он сделает, как они его просят. Так получится еще интереснее. Времени на споры нет. Надо еще погрузить в машину проводниц, доехать до места и произвести необходимые для последнего этапа приготовления. Двери боксов на этот раз он не закрывал. Не было смысла. Выехав за ворота, на купленном еще его отцом для хозяйства бусике «Фольксвагене», ныне переоборудованном под охотничью машину маньяка, Алексей ударил по тормозам. Манин достал смартфон и нажал нужные кнопки. В боксе под номером 12 зазвучала сирена, похожая на подзвучку неправильного ответа викторине. Надетые на Ивана Черешнина цепи пришли в движение. Только на этот раз их никто останавливать не собирался. Алексей положил свой телефон на приборную панель бусика и несколько раз сильно ударил по нему рукояткой Глока. Обломки смартфона полетели в сугроб рядом с воротами. Я предупреждал тебя, Гуляра. Если месть — это блюдо, которое едят холодным, то тебя я сварю в жидком азоте. Надеюсь, ты придешь в себя, когда твой муж начнет кричать.